Так же, как и Смородинка, он олицетворял собой историю вне времени. И даже когда придет конец мирам, он будет все так же стоять на этом месте. Недвижимый, пропитанный жизнями и смертями, заговорами и обрядами. Яна настолько была погружена в собственные ощущения, что пропустила миг, когда из лавовой воды вынырнули три гигантских змея. Практически бесшумно расступилась огненная пучина, давая волю медно-золотым гадам. Девушка едва не задохнулась, делая очередной вдох при виде них. Яромир вовсе заставил застыть от шока. Вместо того, чтобы подстегнуть своего коня, чтобы убегал, он подвел того ближе к поручням и остановил. Альбин и Галактион встали по бокам от них, но тоже совершенно не проявляли беспокойства. Так возможно было остановиться рядом с милым котиком или песиком, но не рядом с живыми машинами для убийства. Чудовищные рептилии опустили свои головы ближе и вперились в Яну страшными оранжевыми глазищами. Да эти головы были размером с автомобили. Годзилла? Годзилла стоит в сторонке, нервно стучит маленьким хвостиком и прячет челюсть. И без клыками небывалых змей ничто не могло сравниться. Красивый, но до чего страшный. Яна вжалась в грудную клетку Яромира, ощущая и горячее дыхание, похожее на запах серы и пожухлой травы, и имея возможность рассмотреть белые клыки. Когда длинный язык одной из змеюк прошелся по девушке, вздыбив не только волосы, заплетенную в косу, но и шерсть, которой у нее отродясь не было, Яна поинтересовалась. «Это они оценивают, насколько я вкусная?» Змеи зашипели и затанцевали. Очень уж их плавные движения напоминали гипнотизирующий танец кобры. «Напротив, радуются твоему возвращению», — пробасил над ухом довольный Яр. «Даже дремучий лес еще не понял, кто вернулся, а они поняли. Смотри, что творят». И правда, змеи уже совсем разошлись. Настолько счастливыми стали их морды. А шипение выдавало радостные ноты. Выглядело пугающе, но и забавно. В последний раз, обнюхав и облизав Яну, стражи Калиного моста и Смородинки вернулись в свои огненно-водные владения. «У меня их много?» — осторожно спросила Яна. «Вот таких, красавцев». «Целый зоопарк. Ты ведь повелительница зверей и птиц. Сивка-бурка, гуси-лебеди, ворон, баюн. Пожалуй, самые родные тебе. И, конечно же, твой волшебный тамун лошадей. Без него никуда». «Ничего себе! И они все со мной живут?» «Некоторые. Иные бродят по свету, но всегда возвращаются домой. К примеру, Златогриф, богатырский конь хоть куда, одно загляденье. Многие богатыри мечтали себе его в спутники заполучить. А этот паршивец нос воротит. Ему шалости и свободу подавай. Очень любит развлекаться. Особенно, когда попадет в конюшни к какому-нибудь царю. Требует себе золотого овса и золотых уздечек, а потом сам себе побеги организовывает. Яна расхохоталась. «Ты ведь шутишь? У нас сказка о Иване-царевиче есть. Там он с помощью серого волка и жар-птицу крадет, и царевну какую-то, и золотогривого коня». «Ну да, только сказку переврали люди. Серый волк тогда на пару со золотогривым очередного Ивана обдурили. Заодно услугу оказали Елене Прекрасной. Помогли сбежать». «Так она замуж не вышла?» «Девчонка всю жизнь в застенках прожила. Ей никакие мужья даром не нужны были на тот момент. Теперь по небывальщине где-то странствует. Она и та жар-птица обе ушли в странствие. Я на только диву давалась, как много сказок, знакомых с детства, и как они отличались от реальности. Разительно». Остаток пути до избушки на курьих ножках Яна провела в молчании, размышляя и просто знакомясь с новым миром. Итак, что имеем? В первую и самую главную очередь великую богиню, властвующую над жизнями и судьбами живых и мертвых. Теоретически богиня — это она. Впечатляет. Только вот свою вполне обычную, достаточно симпатичную, беловолосую и сероглазую тушку этой самой богини Яна Бурева совсем не ощущала. Если получала царапину или синяк, болела, если ругалась с кем-то, то кары и молнии на голову вызвавшего ее недовольство не обрушивались. Если и видела миллиарды долларов в банке на своем счету и каждый выходный отдых на Бора-Бора, то только в мечтах. Но все меняется, и если насчет божественной сути можно не торопиться впадать в панику, то что делать со всем тем богатством, которое на нее активно спихивают? Она молодая, здоровая женщина, еще не попробовавшая радости секса и прелести здорового пофигизма, не пожившая беспутной жизнью и не плевавшая в потолок приступе лени. Посему еще не готова взваливать на себя горбы в виде божественной власти и всевозможных хозяйств. Но как объяснить и донести это до баюна, вековых сыночков и остальных сказочников, которые непременно появятся? Яна не то зашипела, не то зафыркала, когда в голове родилась картинка совсем непривлекательного будущего. Нет уж, никаких бабок-ежек. Она, Яна Бурева, турист небывальщины и спасатель своей блудной подруги. Ничего больше. Но решительность и уверенность пошатнулись. Стоило понять. Приехали. Яна не узнала при встрече баюна. Ничего не почувствовала, когда встретила Василис и троняшек. Небывальщина и дремучий лес, родной дом, ничего не всколыхнули в душе, даже намеков. Но переступив какую-то незримую границу, она ощутила легкую знакомую эмоцию и засосала под ложечкой тоже. Висках зашумело, сердце пропустило удар и замерло растревоженным кроликом за миг до того, как бросится бежать. Но сердце с ногами уже чересчур. Правда ведь? Там, где стояла избушка на курьих ножках, все осталось именно так, как Яна и запомнила по сну двухмесячной давности. Только снег добавился, и ощущения стали ярче, сильнее. Она мрачно возвышалась посреди белого частокола с насаженными на навершие костяными черепами. Черепа были не только человеческими, но и звериными. Встречались и совершенно монструозные. Периодически они щелкали челюстями, проявляя признаки странной нежизни, а бездонные глазницы горели мерным, изумрудным пламенем, которое при приближении всадников вспыхнуло ярче. Избушку ее окрестности окутывала туманная, призрачная дымка. Она переплеталась с вековыми дубами, которые великанами-стражами защищали владения Бабы-Яги. Вокруг витала магия. Нет, не так. Избушка на курьих ножках была сама магией, ее олицетворением, как смородин река, как калинов мост. В какой-то момент ей не показалось, что ее очертания начали расплываться, и она смотрит дальше, еще глубже, сквозь стены, границы и даже реальности. Там, в невообразимой дали, замелькали призрачные силуэты, чудовищные тени. Там всколыхнулась тьма, что темнее черноты, и мощь, которой не было границ. Видение длилось всего миг, даже короче вздоха. Когда костные ворота распахнулись перед всадниками, лошади, довольные возвращением, затрусили вперед. Все пропало, будто не было. И хорошо, что не было, потому что иначе... Оказавшись посреди сказочного двора, троняшки легко спешились. Приблизившийся к Яне Альбин, опередивший брата, помог той слезть со светоча. На миг день сжал девушку в объятиях, и она в очередной раз убедилась, насколько тяжело они переживали разлуку с матерью. Раз сейчас были согласны даже на ту, кто их совершенно не помнила. Почувствовав под ногами твердую почву, пусть и замороженную от падающего снега, Яна испытала ни с чем нестерпимые ощущения. С одной стороны, она была чертовски рада окончанию поездки, но с другой стоять оказалось тяжелее. Тело вмиг сообщило хозяйке, где и чего у нее заболело. Потянуло, затекло и отсиделось. Благо, Альбин далеко не отошел, и она успела за него схватиться. С облегчением выдохнув сквозь зубы, когда он сообразил, в чем дело, и поддержал ее. Оглядеться, рассмотреть все в подробностях и даже перевести дух девушка не успела. Дверь избушки резко и громко распахнулась, сообщая, что нынешние жильцы с нетерпением ждали прибытия гостей и не думали ложиться даже в такой поздний час. Странно, но отчего-то Яна представляла Василису иначе, черноволосой и золотоволосой, этакими куклами потрясающей красоты, о которых мечтали каждая маленькая девочка и каждый взрослый мальчик. С красотой не ошиблась, действительно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Зато насчет остального... Первой на мороз выскочила девушка, точнее девочка, с белоснежными волосами, затянутыми в густую косу до самых лодыжек. Прозрачно-серые глаза, отливающие перламутром, прятались за стеклами аккуратных модных очков. Тоненькая, хрупкая и невысокая, она была одета в шерстяное теплое платье, закрытого, немного чопорного покроя. К груди Беляночка прижимала толстенную книгу, испещренную всевозможными символами, и смотрела на новоприбывших круглыми, полными восторга глазами. Она дышала так, словно до этого спринт бежала на Олимпийских играх не меньше. Премудрая? Скорее всего. Яна почему-то была в этом уверена. Василиса Премудрая в сказках отличалась мудростью, возможностью менять облик. Она часто спасала своего нареченного от беды, фактически выполняя за него всевозможные геройские подвиги. Считалась дочерью или морского царя, или Кощея Бессмертного. Ну, в чем-то сказки не соврали. Премудрая действительно была папиной дочкой. Того папы, у которого где-то там яйцо запрятано. Шалун такой. А Василисе Прекрасной тоже в сказках многое рассказывалось. В иных она и Премудра были одним и тем же персонажем. Прекрасная чаще всего выступала в роли падчерицы, какой-нибудь зверской мачехи, демонстрируя отвагу, решительность и магическую силу, которой была наделена в той или иной степени. Разглядывая вторую девочку, Яна видела не то юную воительницу, не то сорванца, которой еще предстояло стать таковой. Темно-бордовые волнистые волосы спадали по спине распущенным потоком. Спокойные фиолетовые глаза едва заметно поблескивали в свете черепов факелов. Она была немного выше своей сестры, не такой хрупкой и пышногрудой, что хорошо подчеркивали брюки и рубашка. Ее бедра опоясывали ножны с кинжалами или ножами. Яна не разбиралась в оружии, движения казались плавными и отточенными. Василиса Прекрасная выглядела не слишком взволнованной, как Премудрая, хотя, возможно, умела держать себя в руках гораздо лучше. Что ж, интересные девочки получились. Одна похожа на библиотекаря, вторая на амазонку. При этом ни одна из Василис не напоминала своего сказочного прототипа. Снова Бурева представляла их совершенно иначе, нежели показала реальность. Во время рассматривания дочери возникла и другая мысль. Как долго взрослеют сказочники, учитывая их бессмертную сущность? На деле получалось, что этим двум особам чуть больше 500 лет. Но выглядели они едва на 17-18. Взгляд сместился на тройняшек, вспомнился Баюн, который вообще кот, и даже всплыл в мыслях Кощей, которого Яна никогда не видела. Каков их реальный возраст? И как они живут веками, тысячелетиями? Подобные сроки казались Буревой чем-то невозможно, нереальным, невообразимым. Василисы разглядели гостей и стремительно сбежали со ступеней избушки. С каким-то внутренним ужасом Яна видела, как загорались их глаза целым шквалом разнообразных эмоций. Восторга, счастья, нетерпения. Нужно было что-то сделать. Наверное. Но сил не было. Куда девались все силы и уверенность? «Привет». «Многословно, ага». Яна думала, что сейчас последует какая-нибудь неприятная сцена. Напряжение вокруг витало однозначно. Однако в следующий миг ее едва не снесли с места. Кинувшись к ней, Василисы не заметили ни сомнения возрожденной Бабы-Яги, ни заминки. Две обнявшие Яну девицы едва не задушили в крепких объятиях. Хорошо Яр удержал и саму Яну, и Премудру с Прекрасной, рыдавших у той на груди. Ноги от долгой езды дрожали, а все тело невероятно болело. Яна не смогла бы без его помощи простоять долго, вообще стоять? Прошло 5 минут, 10. Да сколько в них еще сопливостей? Мечталось о 2 вещах. О свободе от мокрых объятий и, наконец-то, оказаться на чем-нибудь горизонтальном и, желательно, мягком. Яна растерянно посмотрела на тройняшек. Те были растеряны не меньше. Пока Яр удерживал всех, Альбин и Галактион уговаривали сестер отпустить всех на волю. Холодно, мокро, устали, кушать хочется. Но пока все уговоры были тщетными. Чудо случилось. Немного непонятную обстановку смог разрядить знакомый мурчащий голос. «И как? Понравилось тебе путешествие домой? Хозяйка, паразитка!» Яна повернула голову, разглядев сидящего на заборе из костей баюна. В мистическом свете черепов факелов казалось, что животное улыбалось не хуже кэроловского чеширского кота. «Дом? Нет уж, она не будет торопиться с мыслями о доме». Яна вольготно потянулась под пуховым одеялом и, жмурясь, посмотрела в большое окно, украшенное веселыми расписными занавесками. За стеклом было светло и солнечно, снегопад закончился, деревья стояли в белоснежных шубах, а небо сверкало лазурной голубизной, какую не встретишь в городах. Яна специально не стала занавешивать окна ставнями. Хотела знать время своего пробуждения. А чтобы выспаться, укрылась одеялом с головой. Так спать было привычно. Когда Василиса немного успокоились и смогли оторваться от как будто бы бабы-яги, компания прошла в избушку на курьих ножках. Правда, на лестнице пришлось вцепиться в Галактиона, потому что до волшебного дома вдруг дошло, кто вернулся. И всем пришлось испытать на себе радостные скачки и дикий танец куриных лап. При этом поганка совершенно не реагировала на вопли баюна, мольбы Василис и проклятия тройняшек, угомонившись только тогда, когда сама Яна додумалась рявкнуть на веселушку. Потом она себя пересилила и добавила, что тоже рада встретиться с избушкой. Но дали слова тяжело. Почему-то Яне казалось, что она словно обманывает новых знакомых, которые вроде как семья, не разделяя в полной мере с ними их радость. Оказавшись в прихожей, окунулась в атмосферу волшебства и тепла. И то, и другое окружило ее со всех сторон. Проникло под кожу и растеклось по венам вместе с кровью. Яна на несколько мгновений замерла на месте. Блаженно щуря глаза, прежде чем принялась снимать с себя верхнюю одежду и разуваться. Но прежде чем принялась знакомиться, поняла, что силы куда-то испарились. Усталость легко завладела девушкой, расслабившейся в уютной обстановке. Глаза слипались на ходу, и ее хватило лишь на каких-то полчаса. Добраться до комнаты, предоставленной радушными хозяевами, умыться, раздеться и упасть на кровать. Ни сказочную обстановку избушки, ни молчаливых девочек, ходящих за ней хвостиками, ни тройняшек с баюном она больше не замечала. Хотя нет, Яна все-таки нашла в себе силы поблагодарить взволнованных Василис за заботу, которые смотрели на нее одновременно и с восторгом, и с каким-то испугом, точно мышки на кошку. Они мало говорили, а если кто-то и заговаривал о позднем ужине, о том, где взять белье, где расположена уборная, то заикался и шептал. Яна надеялась, что девчонки немного отойдут к утру, и с ними можно будет нормально пообщаться. Биться головой о стену робости она не привыкла. Тяжко ей давалась подобная психология. После короткого прощания Василисы выскользнули прочь из комнаты, и баба-яга, которая таковой себя совершенно не ощущала, наконец-то уснула. Только... «В чем дело?» — мурлыкнул баюн, подползая к ней под бок. «Нога что-то ноет», — заплетающимся голосом сообщила Яна, потирая болючее место. Но вскоре и оно перестало беспокоить. Яна проснулась отдохнувшей. Тело ломило, но так всегда было после активных физических упражнений, особенно если в быту их случалось немного. Валяясь в мягкой теплой кровати, она прислушивалась к новым звукам нового дома, незнакомого, чужого, но вызывающего непреодолимый интерес. Едва уловимо поскрипывали доски, из которых была сделана легендарная избушка на курьих ножках, словно переговариваясь между собой. Могучие лапы, на которых она возвышалась над землей, создавали ощущение легкого движения. Оно оставалось на краю сознания, но при этом внутри дома ничего не звенело, не падало, не скользило. Недвижимые в движении. Невероятное ощущение завораживало. Утренняя тишина дарила уют и покой, которых Яна очень давно не испытывала. Или испытывала ли она вообще нечто подобное когда-либо? Не хотелось врать саму себе. Она не помнила. Всегда что-то доставалось. Настороженность, опаска, привычка быть готовой к любым неприятностям. Со временем она научилась подавлять эти эмоции. Но даже в собственной квартире они все равно маячили на краю сознания. Яна лениво скользила взглядом по комнате, которую толком вчера не осмотрела. Просторная настолько, что можно было устроить небольшой корпоратив, и еще место осталось бы. Светлое, яркое, с резной расписной мебелью и укрытыми коврами-полами из досок, которые не пропускали ни сквозняков, ни холода. Необычные настенные часы почему-то имели 7 стрелок и 4 разных циферблата. Из них вроде как кто-то должен был выскакивать. Но кукушкино окошко казалось слишком большим для маленькой птички. На полках шкафов, столиках и трюмо располагались, как в маленьком музее, самые разные поделки — статуэтки, флаконы и прочие предметы, создававшие легкий хаос, но хаос приятный глазу. Стены были украшены картинами, изображающими сказочные пейзажи, внутри которых жили целые миры. Одну из стен оплетали тонкие стволы берез, словно вросшие в деревянные доски и спускающие свои изумрудные ветви к полу. На миг девушке показалось, что в них мелькнул чей-то силуэт, покрытый чешуей. Она даже села на постели, но быстро поняла, что все-таки показалось. Избушка на курьих ножках поражала. Неказистая, угрожающе мрачная, из-за курьих ног и чистокола из черепов, полыхающих изумрудным призрачным пламенем. Она выглядела снаружи большой, но не настолько, как оказалось на самом деле. Внутри ее размеры ошламляли. Бесчисленные комнаты, витиеватые лестницы, ведущие вверх и вниз, необычные предметы, разбросанные и развешанные тут и там. Еще вчера якобы бабе-яге сказали, что за исключением личных апартаментов, хозяев дома и их гостей, здесь можно было с легкостью наткнуться на привидение, чудовище или же путника, заплутавшего в лабиринтах избушки, в незапамятные времена и так и не выбравшегося из плена. Внутри волшебного дома творились чудеса и кошмары, рождались миры и умирали вселенные. Сюда могли приходить безбоязненно лишь по приглашению. Остальных она беспощадно съедала. И эти души никогда не могли перейти в Навь, становясь ни живыми, ни мертвыми. Еще находясь в Яснобыльщине, Яна удивлялась, почему так мало сказок о самой избушке. Но сейчас начинала догадываться. Не все тайны небывальщины следовало пересказывать, даже если в них никто не верил. В какой-то момент Яне надоело и лежать, и сидеть, особенно когда организм потребовал завтрака, сытного и вкусного. Она медленно потянулась, разминая каждую соднящую мышцу и прислушиваясь к ощущениям. Надоедливая, но терпимая боль после путешествия верхом. Остатки напряжения после перехода в небывальщину присутствовали, но не докучали слишком сильно. После души или лучше ванны ущерб должен был стать совсем слабым. То чувство начало приходить постепенно, больше похожее на неприятную щекотку, постепенно превращающееся в тянущую боль давно зажившей раны. Яна нахмурилась. Что же с ней не так? Вроде бы ничего особенного, но вместе с тем она откинула с ног одеяло, встала, собираясь подойти к зеркалу. Именно тогда она и поняла, что зеркало не понадобится. Дело было именно в ногах. Именно от них шла неприятная волна ощущений. По спине пробежал неприятный холодок нехорошего предчувствия. Она медленно опустила взгляд вниз, на собственные ноги. Такие красивые, стройные, родные, полезные конечности, которыми Яна активно пользовалась в быту. Как в плане обычной ходьбы пешком, так и в качестве функционального убийственного пинка, который не раз спасал ее здоровье среди озлобленных детей, лишенных родителей. Вот только сейчас как-то так получалось, что одна нога осталась прежней, а вот вторая. «Баюн!» — проорала, провизжала, провыла девушка с ужасом, глядя на это. «Баюн! Кошак драный! Немедленно иди сюда!» На истеричный вопль Яны практически сразу в комнату влетела вся бравая команда из вредного кошачьего паршивца, тройняшек и Василис. Они все выглядели взволнованными и взъерошенными, а еще совершенно не понимали, почему Яна вдруг сорвалась. Яна, пошатываясь, поковыляла к коту, игнорируя всех остальных. «Что еще ты мне не рассказал, сволочь ушастая?» — прошипела она, буравя глазами сказочника о четырех лапах и скрючив пальцы так, будто собралась его прямо на месте удавить. «Не я это!» — Баюн вздыбил шерсть, выгнул спину, уши прижал к макушке. Он не сомневался, что сейчас его действительно превратят в пушистый коврик для какой-нибудь ванны или туалетной комнаты. «Это ты! Твоя сила и твоя культяпка!» «Культяпка? Ну все, шар блохастый, я тебя!» Дальше Яна перечислила, что она сотворит с Буйном, когда его поймает. Да так впечатляюще, что братья восхищенно зааплодировали. Василисы полезли искать листики и ручки, а непосредственно будущая жертва новоявленной маньячки рванула прочь. При этом Каша громко орал, пытаясь не то оправдать себя, не то разозлить ее еще больше. «Нечего так паниковать. Подумаешь, нога костяной стала. Со всяким могло случиться». «Да? А когда у меня горб начнет расти, это тоже обычно будет?» «Мяу!» Кошак едва успел выдрать из загребущих рук хозяйки свой хвост, оставив на память клочки черной шерсти. «Спасите! Насилуют!» «Кто тебя насилует, интриган бессовестный?» — прорычала Яна, шок которой сменился дикой, жуткой злостью. Казалось, у нее самой все волоски на теле вздыбились, как у взбешенной до предела кошки. Первоначальный ужас сменился другими эмоциями, более темными, яростными, непримиримыми. «Не каждый день вместо привычной конечности обретаешь костяную, как у скелетов после игр патологоанатомов и ганнибалов-лекторов. От колена шло нечто, чего не могло быть в реальности, но было. Куда-то исчезли плоть, кровь, сухожилия, и что там еще требовалось для поддержания статуса человека? Вместо привычного я навидела белоснежную кость, чуть ли не сияющую в солнечных лучах, идущих от окна. Она могла ею шевелить, не утратила возможности стоять и ходить. Она ее чувствовала, как свою собственную ногу. Но ощущения были настолько дикими, что рождали в душе волну противоречий, основой которым служила ярость. Весь ее мир медленно и бесповоротно летел в глубокую пропасть без конца и края. То, что она знала раньше, что умела, что чувствовала, разлеталось в осколки с каждым новым событием в небывальщине. Радость тройняшек, восторг Василис, избушка, сердце которой вдруг застучало там, где всегда стучало собственное сердце Яны, магия небывальщины, которую способен был ощутить даже самый зашоренный обитатель любого из миров. А теперь и это. Засыпая, Яна могла ожидать чего угодно, но не трансформации собственной ноги в костяную, как рассказывали сказки. Хотела кричать, что-нибудь разрушить, кому-нибудь сделать больно. Кто был виноват в том, что девушку затянула внутрь себя сказка, больше похожая на кошмар? Баюн. Вот поэтому, чтобы не сорваться самой, она решила сорвать злость на кошаке. А еще лучше сорвать с него шкуру. Такую привлекательную шелковистую шкуру, лоснящуюся и угольно-черную. Зачем она ему? без надобности, блохи больше не мучают, грязь не валяет шерсть, избавлен от линьки. Загляденье на зависть всему кошачьему племени. Байон понял, что ждать больше нельзя, а уговоры бесполезны. Имея вместо лап колеса, он газанул бы со свистом. Как в мультфильмах, он сорвался с места, оставив после себя только дымный силуэт в воздухе. Не удивляясь больше ничему и не реагируя на окрики тройняшек, Яна побежала следом за вредителем, испортившим ей жизнь. Комнаты, коридоры, все пролетало мимо. Оставалась неизменной только цель — кошачий хвост. Проносясь мимо стола на кухне, как они там оказались? Яна схватила нож, большой и острый, самый тот для начала мясницкой деятельности. Однако Баюн, вопя, как уже резанный минимум раз 100, упорно двигался к выходу из избушки. Он ненамного, но все-таки опережал девушку, которой было совершенно фиолетово, почему она способна была двигаться на одной с ним скорости. Когда же впереди замаячила дверь выхода, Яна ускорилась, умудрившись схватить разноглазую зверюгу за хвост. Радость воспылавшего маньяка была близко. Но закон подлости не дремал. Дверь в избушку на курьих ножках медленно отворилась. Бурева запнулась о ковер и грохнулась на пол. А Байон все-таки вырвался из плена и улетел куда-то вверх. Несколько мгновений Яна пыталась отдышаться, оглушенная ударом о твердый пол, да еще с разбегу. Когда перед глазами перестали мелькать психованные птички, она все-таки посмотрела туда, где должен был оказаться Байон. Но увидела мужские ноги, обутые в тяжелые сапоги. Этакая смесь славянского колорита Древней Руси с нынешней готичной своеобразностью. Тяжелая подошва на зависть берцам, куча заклепок и ремешков. Оригинально. Кто же этот смертник, который прервал охоту? Будто отвечая на мысленный вопрос, Яну подняли с пола, прихватив за шкирку. Еще и удушить собрались? Нет, ошиблась. Когда раздался треск футболки, в которой она спала, девушку перехватили подмышками и продолжили удерживать на весу. Странно обжигающий и чертовски властный голос, вызвавший сонмы мурашек по коже, прокомментировал. Баба-яга у моих ног? Приятное зрелище, всегда бы так, свет мой. Яна медленно, завороженно посмотрела на удерживающего ее мужчину. Тип ей совершенно точно не понравился. Сразу. И без полагающихся расшаркиваний.